Глава 13. Ух, и так прождали столько, а теперь заново все. Возмущаюсь, когда в приложении всплывает уведомление, что машина такси подала сигнал о неисправности и сошла с заказа. Приходится вызывать другую машину и снова ждать. Пишет, что 10 минут, но кто его знает. Да и погода не очень торчать на улице. А Ромка вон уже совсем сонный. Сейчас вырубится в машине, и дома тогда не уложишь. «София?» Слышу сзади бархатный голос. Обернувшись, вижу того мужчину, которого мы с сыном встретили в приемной Нажинского. Я Артем, зам Ярослава и начальник службы безопасности «Геогоринвест» и его друг. «Очень приятно», улыбаясь вежливо. «Позвольте, я вас отвезу. Ярослав занят перед важным собранием, а мне все равно нужно по городу по делам». «Да неудобно как-то». «Да бросьте, что тут такого? Вы же не посторонние, тем более». Ромка за мной сладко и громко зевает, и я решаю не ждать машину такси, отменяя заказ в приложении и киваю этому Артему. Буду весьма благодарна. Рома вон уже с ног валится, спать пора. Он пикает сигналкой и кивает на стоянку на большой черный внедорожник. «Я как раз сестру с племянницей из Воронежа забирал недавно». Да так и не снял детское кресло. Ромке будет удобно. Ой, да, отлично. Я что-то не подумала про кресло. Стучу пальцем себя по лбу, а Артем улыбается. Я присаживаюсь на переднее сиденье, когда мужчина открывает передо мной двери. Приятно, что сказать. Пристегиваюсь, оборачиваясь к Ромке, еще раз убеждаясь, что он тоже пристегнут надежно. Артем садится за руль, включает тихо радио и выезжает на дорогу. Как малому Москва? Первым начинает разговор. Да он еще толком ничего не понял. Бывал только на площадке у дома и вот в офисе у Ярослава. Не знаю, почему я запнулась и не сказала своего отца. Как-то до сих пор не могу вслух назвать Нажинского Ромкиным отцом. Ничего, подрастет, освоится. Ох, этого я тоже боюсь. Смеюсь в ответ. Мы едем дальше. Артем что-то рассказывает из дорожного юмора. С ним так легко, что я даже не замечаю, как позади остается почти 40 минут. И мы подъезжаем к шлагбауму в жилой комплекс, в котором находится квартира Нажинского. Машину Артема, кстати, тоже пропускают без предоставления каких-либо документов. «Вы тоже живете здесь?» «Нет», — отвечает Артем. «Но охрана ЖК меня уже хорошо знает. Часто тут бываю». «Ясно». И предлагаю на «ты», Сонь, если не против. Часто будем пересекаться, к чему формальности. Договорились, Артем. Улыбаясь ему. А когда он паркуется у дома, вдруг замечаю, что Ромка все же вырубился. Ну вот, сокрушаюсь. Теперь будить придется. Будет сонный капризничать до самого вечера. Подожди, может и не придется. Крепко спит? Да, обычно крепко. Но он уже не маленький, я просто не дотащу. Я донесу. Надо только вытащить из кресла аккуратно и не разбудить. Артем, стараясь не шуметь, открывает дверь возле Ромки, отстегивает ремни в кресле и подсовывает руки под спинку и колени Ромки. Тот только глубоко вздыхает, но не просыпается, когда его вытаскивают из салона. «Тш, парень, спи», — шепчет Артем, и мы идем к подъезду. Поднимаемся на лифте, а потом я открываю дверь в квартиру. Бегу закрыть в комнате Ромки шторы, а потом киваю Артему пройти в детскую. Он, столкнув аккуратно туфли, мягко ступая, проходит в комнату и аккуратно кладет Рому на постель. Я укрываю сына и выхожу вслед за Артемом. «Спасибо», — говорю тихо, прикрывая дверь в детскую. «Если бы уснул в такси, точно пришлось будить бы, а так поспит, и тебе немного времени». «Это точно». Он идет к двери, а я вдруг спохватываюсь. «Артем, может, кофе?» «Здесь же ничего такого, верно? Это друг и зам Нажинского. В квартире его, как я поняла, гость частый. Насколько, в принципе, у Нажинского чисты гости? Тем более, как я поняла, Ярослав сам попросил его нас отвезти». «Можно чашечку. Колесить еще часа 4, не меньше мне. Так что не откажусь. Тем более в приятной компании. Все же лучше, чем из автомата по пути в машине в одиночестве». Его комплименты легкие и ненавязчивые. Они не доставляют дискомфорта, как иногда бывало у меня с бывшими коллегами, а особенно с шефом. Я варю кофе и ставлю на стол две чашки и вазу с печеньем. «Мелкий рад отцу?» — интересуется Артем. «Он давно мечтал о папе, а вот только...» Я прикусываю язык и опускаю глаза. Не стоит забывать, что это друг Нажинского, а не просто приятный собеседник. Вот только Яр, каменная глыба, не приспособленная для нежных детских объятий. Усмехается Артём. Да, пожимаю плечами. Обсуждать Нажинского за глаза мне как-то не по себе, и я опускаю глаза в чашку, не зная, что еще сказать по теме. Он просто не умеет иначе, Сонь. Такой вот во всем. Человек Эльдина, робот. Ты сама представь, ему в детстве мамка игрушками играть не позволяла. Считала, что это его разбалует. Жестоко. Вздыхаю я. Но это многое объясняет. Но людям свойственно меняться со временем и под действием обстоятельств. Поэтому я бы дал ему шанс как отцу. Только ему не говори, что я тебе рассказал, что он живой человек. Подмигивает заговорчески. Ладно. Шепчу ему в тон и встаю, чтобы убрать пустые чашки. А вообще, спасибо за помощь, Артём. Мы тут с Ромкой совсем одни, никого не знаем. Обращайся, Соня. Он достает из портмоне визитку. Вот мой телефон. Внеси в память своего, и если что, то сразу звони. Я провожаю его до двери и запираю ее. Людмила Васильевна говорила, что сегодня не придет, внучка приболела. Поэтому я иду готовить Ромке обед. Потом загружая наши вещи в стирку, и даже остается минут 40 книжку почитать. Когда Ромка встает, мы идем гулять. Потом играем в игрушки в его комнате. Вечером идем смотреть мультики в гостиной, когда вдруг дверь открывается и входит Нажинский. Наверное, меня это удивлять не должно, он ведь тут живет, но за почти неделю впервые вернулся до того, как мы с Ромой легли спать. «Добрый вечер», — заявляет с порога. «Привет, папа». Ромка вскакивает с дивана и несется навстречу. Сын подбегает и обнимает Нажинского за ноги. А тот каменеет, будто не знает, что с этим делать. А я задумываюсь, каким теперь будет этот вечер в кругу, так сказать, семьи.